Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити» и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Вопрос, который я, по-моему, так до конца и не сформулировал в прошлой программе, звучит так. Как научиться не бояться перемен? Страх перемен на самом деле не очень заметная и неотъемлемая черта детского возраста. Если мы вспомним, то мы детьми всегда очень боимся чего-то внезапного, чего-то непривычного, чего-то, что изменяет течение нашей жизни. Вот о том, почему этот страх возникает, что он означает, и самое главное, как с ним бороться, я и хотел сегодня поговорить в прямом эфире по телефону 956-15-14. Это наш постоянный телефон. Код города Москвы 495, а 956-15-14 – это телефон прямого эфира, в котором мы сегодня разговариваем о том, почему люди боятся перемен в жизни, почему этого больше всего боятся дети, и самое главное, как научиться это все преодолевать. В действительности, подвинула меня на эту тему одна из наших юных радиослушательниц, которая оставила на автоответчике вот такой вот звонок. Здравствуйте, мне 16 лет. Я бы хотела поговорить о том, когда кончаешь школу, и у тебя наступает новый период жизни, когда нужно учиться где-то дальше, менять свое место учебы. И это очень тяжело. Как к этому привыкнуть, скажите? И почему возникает такая тоска? Вообще, как привыкнуть к смене всего того, что есть? Спасибо. До свидания. Кстати говоря, удивительная вещь, но вот этот звонок, он явился прямым продолжением нашего разговора в среду. Дело в том, что есть такое русское слово, это слово «вдруг». Слово, которое означает очень много, и самое главное, по-моему, вот в пакете смыслов этого слова всегда лежит некое ощущение испуга. Вдруг – это миг внедрения чего-то внезапного. Так вот, это слово было одним из любимых слов в словаре Достоевского. Вообще, но чаще всего это слово «вдруг», как посчитали исследователи и, по-моему, Владимир Топоров прежде всего, в одном этом рассказе, по-моему, что-то около 80 раз встречается это слово. «Мужик Марий» – это, собственно говоря, рассказ о страхе, который возникает у маленького человечка при возникновении некой неожиданной опасности. И встреча с мужиком, о котором мы говорили в прошлый раз, явилась для Достоевского способом преодоления этого страха. Поэтому мне кажется, что стоит обсудить, какое значение слова «вдруг» играет в наших испугах и страхах. Итак, страх внезапных перемен, страх изменений после школы и слово «вдруг» и его роль в нашей жизни. Вот тема сегодняшнего разговора. Ну и что касается музыкальных пауз, так как не хочется ставить страшную музыку при разговоре о каких-то возникающих страхах, и поэтому поставим музыку просто неожиданную. Сегодня «Тени Тим» будет достаточно неожиданным способом петь знакомые нам с детства мелодии, в том числе мелодии «Битлз». Да, есть такая тема в нашей передаче. Is there anybody gonna listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much. Makes you sorry, still you don't regret a single day. fragile heart to leave her. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I will leave her. After all this time, I don't know why. Girl, girl, girl. Oh, girl, girl, girl. She's the kind of girl that puts you down. Her friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if she's understood. It's cool. She was young, that pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said the man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Girl, girl, girl. Oh, girl, girl. Why don't you understand? Why don't you understand, woman, what I do for you? How I bring my back and sweat. Oh, you worthless little thing. Why am I wasting time on you? Girl, can you hear me? Can you hear me? Oh. Where are you, you little devil? Oh. Why did your mother bring you up right? Мне кажется, что, говоря о страхе внезапных перемен или о страхе слова «вдруг», стоит ввести еще одно понятие. Поскольку есть нечто общее между страхом и тревогой, некое общее слово, которое, мне кажется, точнее характеризует эту ситуацию. Когда мы приближаемся к границам каких-то перемен в жизни, мы испытываем некое чувство, редко выделяемое в научной литературе, но, тем не менее, мне кажется, это слово более точное. Это слово «беспокойство». Появляется какое-то чувство растерянности. Да, это очень хорошо заметно у детей. Ребенок теряется, когда его спрашивают о чем-то непривычном. Не находит нужных слов, начинает говорить дрожащим голосом. Внутри все холодеет, наливается свинцом, ладони становятся влажными, появляется такое чувство, что мы приближаемся к границам чего-то. Вот беспокойство – это чувство приближения к границам. А вот к границам чего? Доброй ночи, Нина Алексеевна. А, добрый вечер. Александр, вы знаете, вот в 99-м, если вы по радио эту передачу делали, вы меня бы так мне бы так помогли. Я вам задаю сейчас конкретный вопрос. Вот для молодежи, вот скажите, что вы могли бы им посоветовать? Мне 60 лет, но не скажете мне, когда увидели бы. Значит, вот страх смерти, вот перед, ну, понимаете, о чем я? Вот. Нет. Не понимаете? Не понимаю. Хорошо. Значит, вот перед, ну, вот нас не будет когда-то, да? Или будем. Нет, не будет, все равно когда-то не будет. Да. Вот страх смерти. Вот как с этим бороться? Спасибо большое. Спасибо. Но я думаю, что в этом вопросе к теме имеет отношение только одно постоянное утверждение, которое я делал много раз. Но если хотите, еще раз его повторю. Это утверждение заключается в следующем. Любой страх – это страх смерти. В том числе и вот это беспокойство или страх по поводу возникновения внезапных перемен, о которых говорила Оля, это тоже страх смерти. Ведь смерть бывает разная. Мы иногда смертельно боимся унижения собственного самолюбия. Мы боимся, что нас оскорбят, заденут наше собственное достоинство, не так нас оценят. И это тоже страх смерти по той простой причине, что, да, это самолюбие. Если его убить, то мы как бы, как некая цельная личность, как некий образ самого себя умрем. И я думаю, что здесь... В глубине этой мысли есть и ответ на вопрос о страхе перемен. По той простой причине, что боимся мы умереть. Поскольку, вот как в примере Оли, когда мы выходим за порог школы, мы боимся, что наша жизнь станет другой, значит, и мы станем радикально другими. Некое мое предыдущее «я» как бы может умереть, столкнувшись с, там, я не знаю, институтом или с первыми шагами на работе. Однако это очень общее определение. Доброй ночи, Людмила Григорьевна. Людмила Григорьевна из Кирова нам дозвонилась, да, правильно? Людмила Григорьевна. Алло. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы из Кирова, да, дозвонились к нам? Вы знаете... Да-да-да, я из Кирова. Угу. Вы знаете, я хочу вот о чем сказать. Я боюсь не за себя, а вот боюсь за других, за своих близких. Своим боюсь звонка телефонного ночного, боюсь там куда-то, что как придет домой, приедет домой из Москвы, он в Москве живет, у меня сын, приедет домой. Я должна позвонить, чтобы он добрался. Насчет дочки, насчет внуков. Вот, вы знаете, за себя я не боюсь. А вот за всех боюсь. Почему-то, вот не могу даже до болезни какой-то. А почему? Не знаю. Посоветуйте мне что-нибудь. Хорошо, Людмила Григорьевна, попробуем. Между прочим, Людмила Григорьевна права, потому что этот страх ее... Отчасти тоже можно назвать страхом перемен. И попробую посоветовать. Ну, наверное, чуть-чуть позже. Еще до второй мелодии есть какое-то время, когда мы можем обратиться к радиослушателям. Не у одной же Людмилы Григорьевны такие проблемы. Может быть, у вас есть житейский опыт, который подскажет, как можно эти проблемы. И Оле, которая боится или беспокоится по поводу того, что будет, когда она после школы будет поступать в институт, вступит в какие-то другие отношения в других учебных заведениях. И у Людмилы Григорьевны. Вот есть в таких разных возрастах и в таких разных вопросах нечто общее. Доброй ночи. Надежда, да, у нас? Ага, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Вот мне такой вопрос. Вот вы как-то говорили насчет вот того, что самолюбие вот страдает, например, когда вот человек что-то такое боится и боится высказаться. Вот у меня тоже такой случай был. Угу. Вот именно человек нравился, но вот признаться, что я его люблю, вот и так я не смогла. А может, почему? Ну, вот. Потому что вот, самолюбие. Вот, показалось, что именно вот самолюбие мое заденет. Не-не-не-не-не. Именно сказать, что я его люблю, что ты самое. Надежда, простите, пожалуйста. Вам сколько лет? 40 с небольшим. Вот именно... Был такой случай, но вот именно человеку я в любви не призналась, понимаете? Меня интересует вот ведь именно какой вопрос. Не призналась, потому что... Это было давно? Самолюбие помешало. Это было давно? То есть, вот давно, лет 20. Лет 20 назад? Да. То есть, теперь потом уже смело... Потому что пострадает мое самолюбие. Теперь уже смело можем говорить. Да. Ну, ведь вот если... Вот, вот тогда, вот 20 лет, я была очень стеснительной, очень даже замкнутой даже. Вот. Надежда, постойте. Я знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать вот что. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Почему вы побоялись тогда признаться в любви? Именно потому, что... Самолюбие. Самолюбие мое пострадает. Ну, а каким образом самолюбие, ну, как бы задействовано в признании в любви? Вернее, и самодостаточность моя пострадает, понимаете? Вот... Ну, вот смотрите. Ну, вот я говорю вам, Надя, я вас люблю. Каким образом при этом страдает мое самолюбие? Даже если я, даже если мы знакомы. Ну, почему оно должно страдать? Или вы мне говорите, Саша или там Александр, я люблю вас. Ну, что в этом такого? Почему при этом страдает самолюбие? Вы потом за эти 20 лет об этом не задумывались? Мы боимся чего? Когда пострадает наше самолюбие? Именно тогда вот, когда человек скажет, что я тебя люблю, например. Угу. Нет, ну вот папе тоже так вот не могу. Вот. У меня папа очень замкнутый человек, но вот много ему сказать, что я его люблю. Там, подождите еще... секундочку. Ну, это очень плохо и очень зря. Потому что папам это очень нужно. Нет, ну просто я не знаю. Сектор так вот любит родители, там еще что-то. Вот я даже церковь христианская этому учу. Надежда, я вас прошу. Ну, вы же любите... А так вот сказать, вот, как-нибудь ласковые слова, ну, я не могу, потому что папа замкнутый, и я тоже замкнутая. А почему? А потому. Ну, почему, если мы говорим о любви, должно пострадать наше самолюбие? Оно в чем страдает? Потому что человек человеку отдается, понимаете? А вот если он спокойно сидит, себе молодец, тряпочка, ничего. Отдается. И что в этом, опять же, плохого? Когда человек человеку отдается. Мы же об этом мечтаем. Ну что, ну вот с другой-то стороны... Вот, снится нам это, что... Передаешь человеку информацию, какую-то эмоцию передаешь человеку, чувства свои передаешь человеку. Ну, и? Боишься ты за что? Вот именно за то, что ты сама пострадаешь. Вот эти самые чувства, эти самые эмоции, за счет того, это самый комплекс. Ты... Вот мысли, чувства, эмоции, это все в себе носишь. И за вот. Ты пострадаешь? А когда ты говоришь человеку, я тебя люблю, там, например, собираешься за него замуж, то ты уже часть каких-то самых эмоций, чувств, мысли ему передаешь. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Надежда. Я не уверен. Я просто боюсь, что мы очень долго проговорим с Надеждой в эфире. Я все время хочу сказать одну очень простую вещь разными словами. На самом деле, как мне кажется, не знаю, конечно, я не про Надежду. Но подавляющее большинство людей боится сказать о любви всего-навсего потому, что боится не получить ожидаемого ответа. В смысле, не обязательно ответа «я тебя тоже люблю». Мы почему-то исходим из некого внутреннего предположения, что если мы это скажем, то мужчина или женщина нас поймет неправильно, ответит что-то, что заденет наше самолюбие. Мы ждем такого ответа. Хотя на самом деле... Это принципиально неверно, правда? Потому что, когда мы находимся по другую сторону, то есть, когда мы ждем признания в любви, мы прекрасно знаем, что это очень хорошее чувство, которое возникает в ответ, когда тебе говорят «я тебя люблю». А вот сами этого произнести боимся, потому что все время боимся плюнуть, что нам плюнут в душу. Вот где может быть ущерб самолюбию, да еще и смертельно опасный ущерб самолюбию. Ну и плюс, конечно, если уж говорить о страхе перемен, то фраза «я тебя люблю», она обязывает к неким переменам в жизни. Это действительно так, всегда. Но опять же, это же ожидаемые перемены. Перемены же бывают разные. Внезапное сопровождаемое словом «вдруг». И те перемены, к которым мы, казалось бы, стремимся. Ну, например, любовь. Доброй ночи, Тамара Яковлевна. Добрый вечер. Вы знаете, вот мне хотелось бы сказать несколько слов о том, почему молодежь боится этих перемен. Ведь когда мы поступали, кончали школы и поступали в институты, мы ждали этих перемен, мы ожидали что-то хорошего. Я думаю, что все-таки вот та советская литература, которая нас воспитывала и наставляла на путь правильный, она сделала свое дело. А вот сегодняшняя молодежь, она как бы немножко отстранена от этой литературы. Вот вам не кажется, что в этом, что советская литература, она нас формировала? Ну, конечно, формировала. И я думаю, что не только литература, наверное, да? Однако, не совсем с вами согласен, Тамара Викторовна, причина вот какая. Ну, разве мы, заканчивая школу, или переходя там в старшие классы, или говоря «я тебя люблю», да, или когда нам сообщали о каких-нибудь бандитах и преступниках, ну, как вот я имею в виду мужики Мария Достоевского, мальчик уже рассказали, да, то есть... маленькому Феде рассказали о том, что вот его может съесть злой волк. Да, для него это было полной неожиданностью. Ну, как бы Борчук, вот родные места, все знакомое. Это как бы дом, эти поля, луга, территория усадьбы. А тут вот волк может появиться. Разве у нас не было этого чувства? Что в незнакомом мире, ну, по крайней мере, мы разве не испытывали беспокойство, Тамара Яковлевна? Вот вы правда не волновались, уверенно шли там в институт после школы? Нет, я очень волновалась, конечно, волновалась, но я это предвкушала, я не боялась, я просто предвкушала, понимаете? И думаю, что многие так. Но беспокойство же все-таки было, да? Безусловно. Вот то, что я рассказывала, руки холодели и терялись как-то. Ну, конечно. Правда, и это... пальчиком на столе ковыряли в ответе преподавателю. Ну, в общем, как бы волновались. Хотя, мне кажется, в этом вот, в этой мысли о литературе есть некое абсолютно точное и правильное зерно. Спасибо, Тамара Яковлевна. Продолжим этот разговор. Кто из Смоленской области у нас? Лидия, доброй ночи. Здравствуйте. Александр, вот эта тема, мне уже очень близка этот вопрос. И я слышала, что девочка говорила, 16-летняя, вспоминаю себя в том возрасте, меня тоже страшило будущее. Но и вот этот вот страх, он как-то постоянно присутствует в жизни. И когда появились дети, пока они росли, вот этот страх за детей, за стареющих родителей, всегда присутствовал и... почему-то... Сложно говорить. Почему-то всегда самые плохие мысли вот от этого страха меня посещают. Вот, от страха за своих близких. Вот. Лидия, скажите, пожалуйста, да? А когда этот страх ослабевает? Когда я понимаю, что все мои были напрасные, что все хорошо. И он уходит, этот страх. Когда есть что? Ну, когда спокойно все хорошо. Ну, для того, чтобы было спокойно, должно быть что? Ну, я очень простого жду ответа. Уверенность в себе, уверенность в том, что все хорошо. Вообще говоря, на самом деле, я хочу сказать, не знаю, согласитесь ли вы со мной, просто информация, да? Мамы же всегда, дети этого всегда не понимают, это из конфликта отцов и детей, да. Дети этого все не понимают, а мамам, да и папам тоже очень важно, чтобы вы, дорогие дети, просто позвонили. Да, да. Правда? Типа, вот позвони и гуляй до утра, только позвони и скажи, что ты жив. Весь вопрос наших страхов, обратите внимание, зависит от информации. Правда? Советская литература, говорила Тамара Яковлевна, она давала огромное количество ясной информации о том, что нас ждет. Правда, потом эта информация по большей части оказывалась сложной. Да, все наши там роман-газеты, посвященные труду. В общем, все то, что мы читали, давало некую информацию о том, что нас ждет после школы и института. Вот о чем говорила Тамара Яковлевна. Если мне позвонил ребенок, я имею информацию, что он здоров. Правда? Когда меня успокоил мужик Марий, я имею информацию, что здесь нет волков, но есть добрые люди, которые могут положить мне руку на плечо. Ну, хорошо. А почему тогда вот этот страх посещает... Ну, сейчас у меня уже родителей нет. А когда были родители, они у нас были... довольно старше, как сказать, пожилые очень были. Мы поздние дети у них. И вот... Я тоже поздний ребенок, я это очень хорошо знаю. Всегда тоже вот и за детей страх, и за родителей. За родителей тоже, хотя тут информации мы от них не ждали, а вот именно что... за их состояние. Вообще иногда вот это вот самое снятие телефонной трубки очень помогает. Да, кто-то из наших слушателей, я уж не помню, звучал этот звонок в эфире или нет, очень переживал о том, что в телевизионном экране пропала такая была социальная реклама «Позвоните родителям». Хоть минимум, но какая-то социальная реклама. Так вот, на самом деле я это тоже имею в виду под информацией. Если я снял телефонную трубку, позвонил, они живы, здоровы, да, и не грустят, у меня этот страх пропадает. Страх этот возникает, когда нету связи. Правда? Нет, я не прав, Тамара Яковлевна? Нет, я согласна с вами. Вот когда я знаю, я этого не боюсь. Все же очень просто. Спасибо большое. Спасибо большое. Извините, Лидия, я перепутал. Большое спасибо. Давайте мы поговорим о том, от чего же этот страх берется после музыкальной паузы. Honey, I just want to stay here. Пародии на хорошо известные нам мелодии, внезапные, слушаем мы сегодня. Может быть, не очень удачная иллюстрация. Но, тем не менее, в ней есть один важный урок. Дело все в том, что мы вот сейчас как-то очень узко понимаем эту тему. А в ней существует огромное количество разных всяких проблем. Ну, например, очень хорошо знакомая нашим людям проблема выборов. Обратите внимание, народ, это хорошо известный факт, отнюдь не секретный, всегда голосует за статус-кво. Разве нет? Мы голосуем за то, чтобы не было перемен. Даже если считаем, что то, что происходит, плохо, все равно неизвестное, что-то новое, это как бы все равно страшнее. Это все равно вызывает какое-то беспокойство. Мы действительно боимся перемен. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте. Вы знаете, от неизвестности всегда бывает страшно и иногда бывает жутко. Но как принимаешь все это душой и так же и поступаешь? Но вы знаете, вот мне, я счастливый человек в жизни. У меня всегда мама была как путеводитель. Она меня всегда успокаивала тем, что, Ира, нужно поступить спокойно и прямо и справедливо, как поступают нормальные люди. Пусть эта девочка не беспокоится, вот первый звонок, который был в эфире. Ну, наконец-то. Нужно надеяться всегда, что в жизни все будет хорошо. И ничего не надо бояться. Просто выбрать ту ситуацию и те планы, которые для ее души будут хороши. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина. Вот что я хотел сказать на самом деле. Почему я решил все-таки поговорить на эту тему? Она вот, видимо, и вам кажется достаточно сложной, абстрактной. На самом деле тема эта очень простая и очень важна. Вся проблема заключается в том, что мы с вами, дорогие радиослушатели, отличаемся от животных в том числе и тем, что мы лишены инстинкта. Да, вот любое живое существо испытывает безопасность, находясь в рамках действия какого-то закона. Да? Вера в Бога – это вера в очень широком смысле в то, что миром ведет не случайность, а некая причина. Эта причина имеет, пусть даже и недоступную человеку, но некую высшую логику, некое постоянство. У животных это постоянство есть, потому что они имеют некий внутренний план, причину и мотив своего поведения, заданный, да? Как достаточно гибкая, широкая, пока недоступная нашим программистам, но тем не менее программа существования, она у них есть. У нас ее нету. И эту программу существования нам заменяют внешние обстоятельства. Правда? Вместо инстинкта у нас существуют, ну, например, традиции семьи или социума. Семейное воспитание заменяет нам инстинкт. Мы черпаем уверенность, которая в животном задана генетически, от набора черт и характеристик своего обитания. Но и не только. Доброй ночи, Надежда. Здравствуйте. Мне кажется, в детстве, знаете, мне весь мир открыт. А когда что-то приходится выбирать, он сужается. Естественно, это уже дискомфорт для человека. Все равно объятнее, нельзя лежа на диване, ты себя чувствуешь свободнее, чем где бы ты ни было, на определенном каком-то рабочем месте. Это все равно сужение интересов. И какой-то уже случайно собравшиеся люди. Поэтому нельзя чего бояться. Надо бояться дискомфорта. Не нравится? Уходи, меняй обстановку. Вот в этом будет вся это, выход из положения. Вот у меня всегда... Этот вопрос... Спасибо, Надежда. Но этот вопрос, мне кажется, может решаться двумя способами. Первый способ... это не нравится и ушел. А второй способ... попробовать изменить что-то на рабочем месте, добиться чего-то своего, изменить среду под себя. Этот способ, и, между прочим, это еще одна проблема, которая заслуживает отдельного обсуждения. Страх перемен порождает в человеке некую черту, которую некоторые считают недостатком, которая, наверное, заслуживает того, чтобы, еще раз говорю, ее обсуждать. Эта черта называется упрямством. Для того, чтобы человек не боялся перемен, он должен быть упрям в своих целях и в том, чего он добивается. Советские книги, как говорила сегодня радиослушательница, формировали некую модель цели. Плохую, хорошую – это другой вопрос. Но они ее формировали. И человек мог, правда, не делал этого, по большей части. Ну, в общем, многие делали. приходя на производство, упрямо добиваться справедливости. Доброй ночи, Григорий. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Александр Григорьевич, мне кажется, что страх, прежде всего, это от того, что мы враждебны на отношение к миру, к людям. Страх – это вражда. Вместо инстинкта, как у животных, у нас есть другое, у нас есть доброе расположение к миру, любовь к людям. И если мы будем на это опираться, то и страх у нас снизится, если не пропадет совсем. Мне кажется, так. Простите, пожалуйста, но есть ли этот инстинкт доброго расположения? Я в этом не очень убежден. И не очень убежден я в том, хотя абсолютно согласен, да, с вашим призывом, давайте скажем так, но страх есть вражда? Ну, пожалуй, да. Только далеко не всегда вражда. Вражда – это активное чувство, которое, может быть, заслуживает тоже отдельного обсуждения. Но а страх или беспокойство – это чувство пассивное. Я не столько собираюсь враждовать с окружающим миром, сколько я смертельно боюсь, что этот окружающий мир начнет враждовать со мной. Вот это школа, к которой я за 10 лет привык. Это семья, к которой я привык за 17 лет. Это что-то вроде панциря для черепахи. Это мой мир есть, понимаете? Это система ориентиров, за которые я как щупальцами цепляюсь. Правда. У человека есть другая система ориентиров. И эта система ориентиров внутренняя. Это умение опереться на некую, на некое мировоззрение. Неважно, этим мировоззрением является религия, идеология. В общем, это как бы сходные конструкты на самом деле. Проблема вся заключается в том, что эта внутренняя опора на что-то у меня должна быть. Я не сформирую своего жизненного упрямства, если у меня отсутствуют интересы, а вместе с ними и мотивы какой-то деятельности. Чем меньше я знаю про себя, чем меньше я знаю про себя, тем меньше я уверен в себе. Чем меньше меня учили разбираться в моих чувствах, тем больше я цепляюсь за признаки внешнего мира. И тем больше я волнуюсь. Доброй ночи, Валентина. Да, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я вот хочу сказать, что страх внезапных перемен, он очень, это такое чувство, которое вызывает неуверенность в будущем. Вот, и поэтому нужно, вот чтобы его победить, нужно найти вот именно такую точку опоры, которая будет именно уверенность вот в себе. Или хотя бы упрямство, правда? Да, упрямство, вот уверенность. А в основном это возникает, конечно, перед тем, что смогу ли я подстроиться, вот перестроить себя под новые обстоятельства, под новые жизни, под новые пути, потом уже новые люди, новые пути дороги. То вот как школьница, она привыкла к определенному образу жизни. Что нужно, так у нас совсем мало времени остается. Да. А что нужно сделать, чтобы как бы с этим справиться? Чтобы с этим справиться, ну, нужно быть уверенным в себе и как бы подготовить себя к этим обстоятельствам, которые вот спасибо выбраны. Большое. Спасибо большое. Я думаю, что это прекрасная, как бы, последняя фраза. Потому что, как подсказывают мне из редакции, надо научиться доверять миру. Это, между прочим, сложно. Вот так дать совет Ольге, вот доверяй миру, практически невозможно. Я вот что хочу сказать. На самом деле, ключевым словом, мне кажется, сегодняшнего вечера все-таки является информация. Если я боюсь идти в институт, никто, никто не запрещает мне прийти туда, в этот институт, и походить между студентами, и поговорить с преподавателями до того, как я приду туда учиться. Никто не мешает мне связаться по интернету со студентами этого института и попробовать в среде это общение. Никто не мешает мне максимально узнать что-то об этом институте. Точно так же, как на самом деле ничто не мешает мне позвонить родителям, позвонить любимому. Ведь сказать «я тебя люблю» можно не только в глаза, можно по телефону. Можно отправить смс-сообщение, можно выбрать какой-то путь прохождения информации более безопасный, когда любимый не сможет сразу сказать: «Попошла ты там, такая-сякая». В общем, чаще всего такого люди, конечно, и не говорят, скажу вам честно. Поэтому мне кажется, что ключ в одной очень простой вещи. Для человека важна опора на знания внешнего мира. У сегодняшнего человека вместе со знанием усиливается и доверие. А вот о доверии к миру, об упрямстве, я думаю, нужно говорить еще и еще. В одну передачу мы не уложимся никогда. Поэтому для того, чтобы не бояться, нужно попасть в эту среду до того, как вы становитесь, ну, в той или иной степени от нее зависимой. Собрать информацию о ней. Мы все о проблемах и страхах. И в одной теме я запутался, и ругают меня всегда, потому что, как бы, вот говорят, что все время мы о проблемах говорим. Поэтому давайте в понедельник, ближайший, московский, в нашей программе поговорим о том, что такое позитивное мышление. Вы, дорогие радиослушатели, попробуйте мне это объяснить и дать советы, как его добиться. Потому что, да, вот как бы, судя по звонкам в прошлую программу, мне его явно не хватает. Надо же, чтобы вы меня тоже как-то немножко подучили. Что такое позитивное мышление? Тема понедельника. Автоответчик с 19:00 по московскому времени по телефону 956-15-14. Будьте информированы, и вы будете меньше бояться. На сегодня это все. Спокойной ночи. I believe in tomorrow, the day that all wars will cease, the day all nations will know they can all live in peace. I believe in tomorrow, the day equality.